Глава вторая. Судья остановил дуэль и объявил, что по законам чести победа принадлежит уроженцу Аргента Тивадару. А я, наконец, выдохнул. Да, я знал, что очень хорошо подготовил своего брата к возможной дуэли, но все же противник у него сегодня был максимально серьезный. Так что был очень рад, что сегодня Тивадар продемонстрировал выдержку, хладнокровие, стратегические и тактические умения. Похоже, вся его нервозность работает сугубо по отношению к девушкам. Краснеет, смущается, влюбляется с первого взгляда, кидаясь словно в омут с головой. А вот когда нужно делать дело, он вообще человек без нервов. Настало время моей дуэли с Добрынагом. По парню было видно, что он очень жалеет об опрометчивом вызове меня на дуэль. Но что уж теперь поделать. Ясно было также, что он понятия не имеет о нашей с его отцом договоренности, согласно которой я пообещал его не убивать. Все верно, раз его отец говорил о том, что его чувство чести не позволит замениться на наемника, то естественно, что и такие договоренности он с возмущением отвергнет. Так что он тут всерьез умирать собрался, потому такой и бледный. А передо мной стояла достаточно нетривиальная задача. Ни в коем случае не убить его, а только ранить. Обещание надо держать, тем более мне уже было полностью понятно, что ни в каких хитрых схемах Хамала этот парень точно не был замешан. Раз он так повернут на вопросах чести, то это однозначно исключено. Просто, похоже, попал в дурную компанию и еще по своей наивности этого не понял. Ну что ж, не он первый, не он последний. Так, чтобы ненароком не убить противника, мне нужны рикошеты, которые его ранят, но точно не лишат жизни. И никаких смертельно опасных заклинаний использовать точно нельзя. Решил остановиться на огненных шарах. Ими я так часто пользовался, что для меня нет загадок, куда они полетят и как могут отрикошетить. Все возможные траектории и рикошеты я выучил уже давно на зубок. Несмотря на осознание сделанной ошибки, Добрынаг атаковал меня достаточно резво. Сначала в меня полетели ледяные капли, а затем ледяные копья. Я уклонялся от каждого из ударов примерно с минуту, а потом сам перешел в наступление. Серьезно потративший ману Добрынаг, скорее всего, вообразил, что вот и пришел его смертный час. Что известный дуэлянт сначала поиграл с ним, а теперь наверняка расправится. Тут же ушел в глухую оборону, выставив перед собой аж целых три щита. То, что мне требовалось, чтобы ранить его, а не убить при помощи огненных шаров. Задача сразу же резко упростилась. Дальше от меня потребовалось запустить несколько огненных шаров таким образом, чтобы они взрывались метрах в 3-4 от скорчившегося за щитами Добрынага. Он, так и не выходя из обороны, пытался защититься новыми щитами, который кастовал по бокам от себя. Но для меня не было ничего сложного в том, чтобы найти в них прорехи. Если бы не нужно было осторожничать, мог бы закончить этот бой гораздо раньше, скастовав один из огненных шаров поближе к нему. Но я никуда не спешил, важно было сделать свое дело так, чтобы выполнить данное обещание. И, наконец, очередной разорвавшийся огненный шар опалил плечо графа через щель между щитами, который он скостовал слева от себя. «Прекратить дуэль!» — тут же закричал судья, подняв вверх руку. «Один из дуэлянтов ранен!» Я тут же подал судье знак, что услышал его, и сделал несколько шагов назад. Защитный барьер, отрезавший нас от публики, сняли. Мой противник встал из-за своих щитов, сжимая рукой обожженное левое плечо. К нему тут же потрусил лекарь-архимаг. Обычно люди такого ранга и в таком возрасте передвигаются гораздо более степенно. Похоже, он либо работает на отца Добрынага, либо очень его уважает. Ну что же, значит, мне задолжал достаточно серьезный человек в Драмарском королевстве. Так-то, конечно, формально он свой долг передо мной выполнил, встав на нашу сторону в конфликте с канцлером. Но это такая мелочь. По сравнению с тем, что я сохранил жизнь его сына, что, конечно же, он наверняка чувствует, что все еще сильно должен мне. Так что, поскольку после этих двух дуэлей история с Хамалом вовсе не закончена, мне такой должник вполне может пригодиться. — Так а что дальше будем делать с этим Хамалом? Недоуменно спросил меня Тивадар после того, как поздравил с победой. То, что ты снова будешь вызывать его на дуэль, канцлер услышал. Значит, теперь, поскольку Хамал сын его помощника, для него дело чести обеспечить для тебя такую возможность. Лекарь сказал, что понадобится 2 дня, чтобы он выздоровел и мог сражаться. Хорошо, ждем тогда 2 дня и снова возвращаемся сюда. — Ну, ладно, — недовольно пробурчал брат. — Ты лучше не бурчи, а отправляйся к своей девушке. Данжета, наверное, вся испереживалась. — Попроси Сиднешу установить коммуникационный портал к ее деду, чтобы спросить разрешение на визит, — спросил брат. — Или разрешение на то, чтобы переговорить с Данжетой и уже ей сказать, попросить деда разрешить мне посетить их дом. Я что-то уже совсем запутался в этих церемониях. — Не, — сказал я после того, как взял паузу, чтобы подумать. Думаю, с учетом того, что ты сейчас рисковал жизнью, сражаясь с тем, кого выставили на замену личного врага их семьи, можно сократить привычную процедуру. Просто попроси Сиднеша отправить тебя порталом к их особняку. Хоть он и похож больше на дворец, если честно. Заодно по реакции деда окончательно узнаешь, желанный ли ты жених для его внучки с его точки зрения. Хотя в любом случае уверен, что Данжетта способна из него веревки вить, когда чего-то действительно сильно хочет. Тивадар просиял и пошел к Сиднешу, который стоял достаточно близко, чтобы слышать наш разговор. Тот ухмыльнулся и повел его к месту, где можно было открывать порталы. А я поблагодарил ректора за помощь. — Не ожидал, что они настолько обнаглеют тут, — покачал головой тот. — Так что правильно сделал, что позвал меня. Я сообщу тебе, когда мой лекарь придет к выводу, что Хамал уже достаточно выздоровел, чтобы сражаться. У меня складывается впечатление, что твоему брату лучше будет не медлить с новым вызовом на дуэль. Уж больно изворотлива эта семейка, что отец, что сын. Вот поэтому и нельзя раздавать дворянские титулы кому угодно. Ты, конечно, не в счет, Эйсон. Да они их вообще купили, герцог Картан. Улыбнулся я, показывая, что разделяю его точку зрения. Так оно и есть. Судя по собранной информации по этой семье, папаша взяточник. А сын использовал правила дворянской чести, лишь пока ему это было выгодно, чтобы убить на дуэли мужа Данжетты, прекрасно зная, что артефактор не будет ему серьезным противником. Уверен, что папаша прислал этих фальшивых убийц, когда сынок впал в панику от предстоящей дуэли с Тивадаром. Только мы вернулись в Аргент, как я получил неожиданный вызов по коммуникационному порталу. Приняв его, увидел архимага на вид лет так 50 с орлиным носом и какой-то странной всклокоченной прической. Осмотрел он на меня так умильно, словно я был его любимым сыном, который добился невероятного успеха, чем сильно его порадовал. «Господин, что я могу сделать для вас? Я полностью к вашим услугам». Я мог получить только один такой странный вызов. В том случае, если сработала ловушка с болтуном, установленная мной для сектантов. Преданный мне взгляд и такие слова именно из-за действия болтуна. А всклокоченная прическа из-за недавнего взрыва, который создал вакуум и заставил барьер архимага пропустить порошок с проклятием. Ну, наконец-то. Кто-нибудь тебя слышит? — Да, господин, нас трое, но двое зачем-то сейчас куда-то убегают, и я не могу их остановить. — Ага, значит, это низкоранговые маги, которые, будучи не в состоянии открыть ко мне коммуникационный портал, просто бегут изо всех сил в мою сторону. Ну, их и бессмысленно останавливать, пусть себе бегут дальше. — Ты знаешь, где находится штаб-квартира секты новых практиков? Тут же задал я сектанту главный вопрос. «Нет, господин». Видно было, что архимаг очень расстроен, что не может ответить на этот вопрос. «Может быть, тогда ты знаешь, где я могу найти черного герцога?» «Нет, господин». «Тогда назови мне координаты той базы новых практиков, с которой ты прибыл, и координаты всех баз, что тебе еще известны». Он назвал 2, свою и еще одну, на которую он был пару недель назад, выполняя поручение начальства. Увы, вторая была как раз та, что я недавно лично разгромил. Ну что же, одна тоже не лишняя. Тем более там была крупная лаборатория по изготовлению артефактов на продажу. Будет дополнительный удар по кошельку секты. Потребовал от него описать тайники и записные входы и выходы на базе. Затем велел описать артефакты, что на нем, способы их привязки и работы, сложить их в мешочек и спрятать на местности, показав мне место. А после этого велел отойти на пару сотен метров и свалить мощными заклинаниями самое большое дерево, постаравшись попасть под него, когда оно упадет, а барьер при этом отключить. Все же это архимаг сектантов, с которыми мы сражаемся. Мне не нужно, чтобы он, проспавшись после болтуна, вернулся на службу в секте. Ну и не стоит плодить странное поведение сектантов. Они тоже могут увидеть закономерность. Взять хотя бы того сектанта, который наверняка свалился в длительный сон после того, как его вытащили из туннеля, проделанного для диверсии в Королевской Академии Магии Аргента. Чем больше схожих случаев будет, тем быстрее враги увидят систему и поймут, что это кто-то действует против секты при помощи заклинания или проклятия, у которого очень любопытные свойства. Как я уже понял, алхимики у секты чрезвычайно опытные, могут им поставить задачу по созданию схожего проклятия. Ну что же, один любопытный ударный артефакт работы древних у архимага имелся. Нужно будет потом обязательно наведаться в это место и забрать его из поспешно сооруженного тайника. Все остальные попроще, но тоже денег стоят, так что тоже нам не помешают. А так жаль, конечно, что ловушка хоть и сработала, но принесла такой небольшой результат. Мне бы на штаб-квартиру секты выйти, вот это было бы здорово. Посидел в трансе, выучив очередную порцию эльфийских слов. Перенес их, выйдя из транса, на бумагу. Вернулся к Джоан, рассказал ей о том, что удалось обнаружить очередную базу сектантов, поэтому сегодня ночью мне предстоит работа. Так что согласуюсь с Сиднешем или Юраком очередную ночную охоту на сегодня. Эх, опять вы с Лором будете развлекаться, а я буду в портале на всякую мелочь охотиться под присмотром телохранителя. Вздохнула жена. Ладно, пошли вместе и согласуем. Не так и далеко было идти. Грандмаги были в соседней комнате. Прихватили с собой и Лора, которого встретили в коридоре. Вот только дальше все пошло не по плану. Едва Джоан сказала про ночную охоту, как Юрак неожиданно сказал. «Стоит ли нам и дальше обманывать друг друга? Мы же знаем, чем вы занимаетесь». «И чем мы занимаемся?» — с интересом спросил я его. «На сектантов охотитесь, а нам не даете тоже развлечься на этой охоте». «Да разве сложно догадаться?» — поддержал коллегу Сиднеш. «Сектанты новых практиков — враги всем цивилизованным магам. Так что нам бы хотелось помочь чем-то большим, чем просто обеспечивая транспортировку порталами». Не успокаивался Юрак. И Лор и Джоан, шокированные таким запросом от наших телохранителей, растерянно посмотрели на меня, не зная, как реагировать. Не понравилось мне все это, очень не понравилось. Но я сделал любезное лицо и принялся сочинять. «Вы правы, мастера, мы действительно боремся с сектантами. Но проблема в том, что не совсем по своей инициативе. Вы же помните, как я был в отряде под руководством Келлерта во время войны с Сесерией, на которой я себя неплохо зарекомендовал? А Келлерт теперь у нас глава корпуса Королевской Стражи. Понимаете, да? Так что я сейчас выполняю определенные поручения от него по борьбе с сектантами. Никакой отсебятины, поэтому я редко могу кого-то задействовать в своих делах. Но если вдруг что-то наклюнется, то я обязательно вспомню, что вы любезно предлагали свою помощь мастера, и тут же обращусь к вам». Сиднеш и Юрак не выглядели очень довольными, что я их отшил, но у меня особого выхода не было. Ясно, что они рвутся за трофеями. Вряд ли такое уж бескорыстное желание у них появилось, будучи телохранителями, бороться с сектантами. Но тут сразу несколько вопросов всплывает. Во-первых, нам самим трофеи нужны. Указать грандмагам базу сектантов — все равно, что отдать им те трофеи, что мы сами могли бы там собрать. Отдавать несколько сотен тысяч золотых монет телохранителям — как-то дороговато будет, несмотря на добрые отношения с ними. Тем более, что услуги телохранителей уже оплачены ректором или будут оплачены в полном объеме по завершении срока их службы. Наверняка он им пообещал какие-то чрезвычайно редкие заклинания помимо денег, так что им есть смысл добросовестно служить. Во-вторых, нам с Элором действительно ничего от них больше и не нужно, кроме как забросить нас на определенное место и забрать оттуда. Прошли те времена, когда без поддержки Гранд-мага мы ничего серьезного сделать не могли. У нас теперь появилось много чрезвычайно опасных сюрпризов для наших врагов. В-третьих, не хотелось бы потерять одного из них. Один-то Гранд-маг точно всегда должен быть около Джоан. А с ней они, повинуясь указаниям герцога Картана, точно в серьезную драку с сектантами не полезут. Значит, только один и может отправиться за приключениями, если что. Ну а что значит один гранд-маг, не особо разбирающийся в проклятиях, если сектанты организуют на него грамотную ловушку? Это я самых разнообразных ловушек видел на войне сотни. И еще о сотнях мне рассказывали товарищи. А сейчас время сытное, спокойное. Ну да, они оба боевые гранд-маги, но насколько велик у них такой вот опыт? Сильно сомневаюсь, что он хотя бы в половину от моего на двоих, а скорее всего намного меньше. Кстати, по поводу одного гранд-мага, который может отправиться за приключениями. Что-то шевельнулось у меня в голове при этих словах, какое-то воспоминание, но сразу ухватить не удалось. Ничего страшного. Я дождался времени, когда снова можно хоть ненадолго войти в транс без серьезных последствий, спустился в подвал и тут же прокрутил все эпизоды за последние несколько недель, связанные с Юраком или Сиднешем. И почти сразу наткнулся на один эпизод, который мне все объяснил. Джоан рассказала мне, что Сиднеш отпрашивался по делам каких-то своих родственников. Ничего бы страшного, бывает, но произошло это аккурат в тот день, когда мы с Элором громили базы сектантов после прошлой ночной охоты. Так, вернулся наверх, позвал к себе Элора. А Джоан и так была в комнате, читала с огромным интересом одну из древних монографий. Аркош по нашей просьбе собирал библиотеку для нашей Академии Дерзких и по случаю покупал и такие издания, которые для библиотеки не нужны, а вот нам вполне могут пригодиться. Бюджет у него на такие покупки никак ограничен не был, так что он иногда притаскивал настоящие жемчужины. Джоан и Элор поняли по моему лицу, что нужно обсудить что-то важное, и подошли поближе. Я скостовал шатер молчания. Понял я, почему они с такой убежденностью говорят о том, что мы во время вылазок воюем с сектантами. Несколько дней назад, когда мы с Элором совершали вылазку на базы сектантов, Сиднеш отпрашивался сразу после того, как мы вернулись. Верно? Верно, кивнула Джоан и тут же поднесла руку к рту. Думаешь? Да. Все у него в порядке с родственниками. Он их и не посещал, усмехнулся я. Сиднеш бродил по тем местам, куда нас отправлял, и смотрел, что мы там делали. Но мы же были очень осторожны, открывали порталы в нескольких километрах от тех мест, куда вы с Элором потом следовали. Удивленно произнесла Джоан. «Сиднеш все же гранд-маг. У него, получается, есть определенные секреты, о которых мы не знаем. Может, какой-нибудь артефакт, что позволяет уверенно идти по нашим следам. Пусть мы и летели над землей. Одно ясно точно. Раз они уверены, что мы боремся с сектантами, то он что-то донашел». Вздохнув, ответил я. «Как считаешь, что именно?» Встревоженно спросил Элор. Ну, в первом месте мы никаких следов не оставили. Трупы врагов унесли с собой, а та сектантская база для подготовки диверсантов и вовсе сама опустела еще до нашего прихода. Значит, он видел или ту базу, что разгромил я, или ту, что уничтожил ты. «Ох-ох-ох», — сказала Джоан, покачав головой. «Если ту, что разгромила лорд, то у нас серьезные проблемы». «Согласен», — кивнул я. «Там же внутри должно быть полно следов каракета. Не говоря уже о том, как именно выглядят тела сектантов. А к базе наверняка вели только следы Лора. Да даже если Сиднеш его следов не нашел, это ничего не значит. Он же сам туда отправлял Лора и забирал его оттуда». «И что будем делать?» — спросила Джоан. «А что тут поделаешь?» Расстроенно ответил я. «Такой риск есть всегда, когда мы вынуждены пользоваться чужими порталами. Или мы ничего не делаем, Или рискуем тем, что кто-то проявит чрезмерное любопытство к нашим делам, как оно в данный момент с нами и произошло. Из того, что можно сделать, усиливать осторожность в будущем, когда имеем дело с Сиднешем и Юраком. Если уж перебили сектантов при помощи монстра, то нужно заваливать входы внутрь базы как следует. Обидно, конечно, тратить зря взрывчатку, но как-то так. Но это же грандмаги. Захотят пробиться внутрь, все равно пробьются. Ну, даже грандмагу для этого нужно время. Если как следует взорвать все входы, то, может, и не захочется тратить время на то, чтобы пробраться внутрь. Правда, одно хорошо. Я не думаю, что в ближайшее время они снова будут ходить по нашим следам. Побоятся, что мы поймем, что это за отлучки у них такие, и нажалуемся герцогу на недолжное выполнение контракта телохранителя. Вряд ли те, кто нанимает телохранителей, ждут от них такого чрезмерного любопытства к своим делам. Так что что-то в контракте по этому поводу точно должно быть. — Ясно, — наморщила лоб Джоан. — Значит, сегодня идем на ночную охоту, как запланировано? — Однозначно. Дела не ждут,